Глава 32. Сыновья золотой крови. Сквозь клубящуюся тьму перехода проглядывались очертания какой-то пещеры. Я четко видела поднимающиеся от земли сталагмиты и странные светящиеся прожилки, растекающиеся по каменным стенам, подобно магическим венам и артериям. Зрелище завораживало, но и пугало одновременно. Как и абсолютная неизвестность, в которую мне предстояло погрузиться. «Может, для начала расскажешь об этих стражах?» Я неловко переступила с ноги на ногу. Заходить в портал не хотелось, несмотря на полное доверие Гаррету. «До стражи еще нужно добраться», — подмигнул мне Феникс. «Расскажу обо всем по дороге». «Ладно», — вздохнула. Наспех отряхнула песок с ног и обулась. Одно дело ходить босиком по пляжу, другое — лезть в пещеру. «Может, сразу позвать Вальгарда?» Добавила, вновь засомневавшись. «Или Тайрум, или Алмиктов и...» «Алиена». Гаррет шагнул ко мне, подхватывая под руку и увлекая к порталу. «Стражи не станут разговаривать ни с кем, кроме хозяйки Янтарной Розы или прямого наследника герцога Ингроу. А ты...» «Стоп». В мыслях прогремели слова Вальгарда о жутких монстрах, которые испокон веков защищали золотые шахты и подчинялись только магам семьи Янгроу. Я шустро отскочила назад. «Только не говори, что эти стражи...» «Да, они же охраняют рудники и уничтожают тех, кто смеет посягать на дар хозяйки гор», — кивнул Феникс. «Только вовсе это не монстры, а одни из первых созданий Творца и прародители всех драконов». Страх сменился любопытством и, подумав немного, все-таки шагнула к порталу. «А ты не оставишь меня одну на время переговоров?» — робко уточнила. «Алиена». В голосе Гаррета проскользнула легкая укоризна. «Неужели я похож на негодяя, способного закинуть женщину в незнакомую пещеру и удрать?» «Нет, конечно», — смутилась. «Речь о твоей магии. Ты говорил, что она смертельно опасна для живых существ. И тебе можно приближаться к ним только в янтарные ночи». «А, ты об этом?» Оттаял Феникс. «Дракониды исключение из правил, их шкура защищает от любой магии, включая божественную и истинную силу хаоса». «О, как! Тогда пойдем». Оживилась. «Кстати, а почему они раньше не показывались и не помогали бороться с тварями?» «По дороге расскажу», — фыркнул Гаррет, увлекая за собой в портал. На миг окружающий мир затянуло тенями, а пронзительный аромат соли и трав сменился затхлостью и сыростью старой пещеры. В носу моментально зачесалось, и я с трудом сдержала чих. А когда осмотрелась, паника сменилась неподдельным восхищением. Странные прожилки в скале оказались россыпью кристаллов. Они искрились алым и синим, а вблизи еще больше напоминали сосуды, пронизывающие древние камни и наполняющие их магией. Удивительное зрелище. «Это цветы бездны», — пояснил Гаррет. «В них заключена ослабленная магия теней. Она защищает лабиринт драконидов от тварей пустоши. Но одолжить парочку кристаллов не получится», — тут же добавил Феникс, заметив лихорадочный блеск в моих глазах. «Почему?» — воскликнула, не сумев скрыть разочарование. «Они тесно связаны с бездной. Едва вытащим их из скалы, они тут же развеются прахом», — пояснил Гаррет. «И размещать здесь первых тоже нельзя. Лабиринт вплотную прилегает к обители смерти». «Можешь не продолжать», — вздохнула, залюбовавшись чарующими бликами и игрой света, блуждающего между гранями кристаллов. «Что же касается твоего вопроса о помощи в сражениях. Дракониды воевали с Ангаархом с первого дня его появления в Сальвингарде. Ошарашил меня Гаррет. Только эти бои шли под землей, практически во всех уголках Империи». «Даже так?» — растерянно прошептала. «Именно они, земляные наги и гномы, помешали тварям подточить завесу снизу и заполнить подземелье», — продолжил Феникс. «А на поверхность дракониды не выходили по двум причинам. Они тяжело переносят солнечные светы и их внешний вид весьма специфичен и может напугать местных не меньше чудовищ пустоши». «Этого следовало ожидать», — Если стражи давно обитают под землей, то наверняка адаптировались к таким условиям. И неудивительно, что на свету чувствуют себя сродни земным кротам. Что же касается облика, воображение рисовало нечто драконоподобное, с плотной шипастой шкурой и мощными клыками. Возможно, у них нет ног, и они передвигаются как змеи или наги. Впрочем, не исключало и того, что дракониды могут оказаться похожими на двуногих ящеров, но гораздо выше человеческих магов. Высота пещер позволяла разгуляться, а Вальгард и его наемники обладали внушительным ростом и развитой мускулатурой. Если стражи считают прародителями всех драконов... «Верно мыслишь», — улыбнулся Гаррет, уводя меня к выходу из пещеры. «Из тебя мог бы получиться отменный дознаватель, Альена». «Полагаешь, стоит попробовать?» — поддержала шутку. «Обязательно. Настоящая Верховная должна быть не только жрицей, но еще и казначеем, боевым магом и инквизитором-дознавателем». Феникс неожиданно посерьезнел. «В противном случае тебе не удержать власти, не защитить тех, кто поверил и пошел за тобой». «Угу, только в моем случае придется еще подрабатывать дипломатом, золотоискателем, охотником за чудовищами, проводником заблудших душ». «Лишних навыков не бывает», — заверил Гаррет, услышав мои мысли. «Но давай вернемся к драконидам. Ты не ошиблась, они действительно отличаются огромным ростом, силой и больше похожи на ящеров, чем на людей. Их шкура амагична, она надежно защищает от любых проклятий и боевых плетений, а еще очень плотная. Пробить ее невероятно сложно, даже зачарованным оружием. Но слабые места у них тоже есть, верно?» — уточнила, попутно осматривая новую пещеру. Она оказалась больше предыдущей, и ее стены украшали не только цветы бездны, но и высеченные на камне письмена. Я чувствовала исходящую от них магию. Возможно, это защитные и сигнальные руны. К счастью, они пропускали нас без проблем, только вспыхивали, когда мы с Гарретом проходили рядом. «Непобедимых не бывает», — кивнул Феникс. «Все уязвимы, даже Творец или такие древние сущности, как Амадис». О слабостях отца Гаррета спрашивать побоялась. Вряд ли человеческий разум способен осознать подобный размах и проблемы того, кто старше самого времени. У драконидов очень чувствительные глаза. Причем они прекрасно переносят яркие магические вспышки. Но практически слепнут, оказавшись на поверхности. Продолжил Феникс. «Еще бы!» — воскликнула. «Они же тысячелетиями жили под землей». «Дело не в этом», — покачал головой Гаррет. «Творец создал их намного раньше Сильвенгарда и остальных жемчужин, когда только экспериментировал с мирами. Для защиты своих творений от первых чудовищ паутины ему требовались воины, а не хрупкие и прекрасные существа». «Это объясняет их силу, но не боязнь света», — нахмурилась. «Почему тогда их потомки, драконы, спокойно переносят его?» «Когда появились первые дракониды, солнце еще не существовало», — пояснил Феникс. А вереница зарождающихся миров напоминала россыпь неограненных камней на бархате бесконечной тьмы. Зато монстров в паутине было в разы больше, чем сейчас. Некоторые из них по силе превосходили самого Ангаарха. От слов Гаррета невольно поёжилась. Мне казалось, хуже повелителя пустоши никого не может быть. «Ангаарх — самый коварный и жестокий», — продолжил Феникс. Но раньше, на рассвете миров, в паутине обитали твари пострашнее. Они были безумные и одержимые голодом. Не умели плести интриг и нападали на все, что видели, включая собственных собратьев. Поэтому перебить их оказалось проще. «Да уж, не хотела бы я жить в то время», — прошептала. «Даже представлять не хочу, как они выглядели». «И не стоит», — легко согласился Гаррет. «Зрелище и впрямь жуткое. Но первородных пожирателей давно истребили. А дракониды, созданные для борьбы с ними, обрели свой дом в первой из жемчужин. Позже они вновь откликнулись на зов Творца, чтобы последовать за ним в другие миры и встать на их страже. Но не везде им были рады». «Почему?» — опешила. «Драконидов создавали для сражений. Они родились в самое кровавое и жестокое время в истории всех миров. И их внешность несет на себе печать вечного боя, — пояснил Феникс. А новые создания Творца отличались хрупкой красотой и эфемерностью. В них он вложил свою боль и усталость от бесконечных войн. А еще мечты о прекрасном и совершенном. Но красота часто идет под руку с высокомерием и тщеславием. Понятно. Все как и в моем мире. Далеко не все готовы принять то, что хоть немного отличается от привычного. Многие расы не приняли яростных и слишком могущественных драконидов. А Творец продолжал искать идеал. Но воплотить его сумел лишь в Фейре, — продолжил Гаррет. «А как же Фениксы?» — растерялась. «Их создали для защиты прекрасных хрустальных леди. Чистокровные Фейри — единственные из всех рас, абсолютно не способные к боевой магии. Она разрушает их крылья, поэтому они полностью беззащитны». «Но ведь я...» «Ты иномерянка, попавшая в тело сильнейшего огненного мага и некроманта», — перебил меня Феникс. «Кроме этого, ты приняла магию забытой из стихийных элементалей. Оттого твои крылья особенные могут принять боевую магию. Такие, как и Аланта, погибнут на месте, если призовут хоть одно атакующее плетение». О последнем я не знала и лишь сейчас поняла, почему во время нападения на самоцветное королевство твари в первую очередь пытались избавиться именно от фениксов. Хотели лишить фейри защитников, а после перебить их самих, чтобы добраться до кристалла с магией Творца. Подтвердил мои догадки Гаррет. Я помню, ты говорил, что этот амулет хранится в обители прях, а ее защита закольцована на энергии фейри. И пока жива хоть одна хрустальная леди, повелителю чудовищ не добраться до легендарной реликвии. Продолжила за него. Но пока не понимаю, как из драконидов получились драконы. От союза драконидов и фениксов. Ошарашил меня Гаррет. Именно магия Детей Пламени смогла уравновесить слишком жесткую и яростную силу драконидов и даровала им человеческую ипостась. При этом драконы сохранили и часть первородной мощи своих прародителей. «А как, ну...» — запнулась, покраснев до кончиков ушей. «Ну, если они и ящеры». «У фениксов есть не только человеческая ипостась. А первые дети пламени вовсе были похожи больше на огненных призраков, чем на людей», — пояснил Гаррет. «Я бы сказал, это союз двух стихий. Слияние первородной ярости и пламени, хаоса и магии жизни. Не стоит рассматривать его с точки зрения человеческих отношений». «Об этом я не подумала», — смутилась. «И не стоит», — подмигнул мне Гаррет. «Тогда было другое время, во многом непонятное даже для таких, как я. Но в любом случае дракониды так и не сумели приспособиться к солнечному свету и предпочли уйти под землю. Зато их потомков приняли во всех мирах. Сильные и прекрасные, сочетающие в себе лучшие от обеих рас. Они быстро разлетелись по всем жемчужинам, порождая новые и новые расы». «Постой, а разве дети у драконов не рождаются лишь в союзе с истинной парой?» — удивилась. Разговор был очень интересным, и хотелось узнать как можно больше. Но судя по тому, что магических узоров на стенах становилось все больше, да и сама пещера начинала напоминать подземный город, наше путешествие подходило к концу. «Да, драконы зависимы от парности, но наследие фениксов до сих пор дает о себе знать. И союз с Фейри — единственное исключение из правил», — ответил Гаррет. «У хрустальных леди и драконов, особенно черных, абсолютная магическая совместимость. Дети, рожденные у таких пар, невероятно сильные и щедро одарены магией». В мыслях тут же вспыхнул новый вихрь вопросов, но задать их уже не успела. Едва мы свернули в новый ход, в конце тоннеля увидела двух здоровенных, вооруженных до зубов ящеров. Разговор с Гарретом помог настроиться навстречу. Я была уверена, что готова ко всему. Но реальность превзошла самые смелые ожидания. От вида драконидов застыла столбом и, забыв о манерах, уставилась во все глаза на дивных и безгранично древних созданий. Могучие, это мягко сказано. Каждый ростом 1.3 метра, не меньше. С впечатляющей мускулатурой, лощеные переливающиеся в свете магических огней шкурой, покрытые замысловатыми пылающими татуировками. Они растекались по угольной коже алыми реками, притягивая взгляд и вызывая одновременно ужас и восхищение. Я никогда не видела ничего подобного, и сейчас не понимала, чего хочу больше — подойти ближе и получше рассмотреть ящеров или с воплем удрать. Впрочем, неважно, насколько пугающе выглядят дракониды. Главное, что они уже сражались с монстрами пустоши и готовы помочь нам. Черных драконов местные тоже боятся, но это не помешало Вальгарду и его наемникам стать главными защитниками Сальвенгарда. Да и меня этот мир встретил не слишком любезно. Так что я прекрасно понимала, каково это, когда тебя ненавидят за одну лишь внешность. «Мудрые мысли», — неожиданно одобрил Гард. А затем ящеры направились в нашу сторону. Но страха я не испытала, а словно под гипнозом наблюдала за их плавными движениями. Несмотря на впечатляющие размеры, ступали они мягко и грациозно, а длиннющие хвосты змеями скользили по земле, сопровождая каждый шаг драконидов устрашающим шелестом. «Наше почтение хозяину океана и верховной жрице». По пещере разлился ракочущий голос первого ящера. И от удивления я невольно вздрогнула. «Ладно, Гаррет, он местная знаменитость и живая легенда. Меня они откуда знают?» Я предупредил о нашем появлении. В мыслях вновь раздался голос Феникса. «Наше почтение сыновьям хаоса и первородной тьмы», — добавил уже вслух. Я тут же поклонилась, приветствуя древних воителей. Вблизи дракониды казались еще огромнее, а их сила давила каменной плитой. Я чувствовала себя жалкой букашкой и не представляла, как вообще можно противостоять такой мощи. Да мне, чтобы просто посмотреть им в глаза, нужно залезть на стремянку. «Каград ждет вас», — сообщил второй ящер. И я невольно поразилась тому, как чисто они говорят. Отчего-то ожидала услышать характерное шипение. «Шипят наги», — заботливо подсказал Гаррет. «Но об этом позже». «Хорошо», — не стала спорить. «А Каград?» «Самый сильный и древний воин армии драконидов. Их вождь», — пояснил Феникс. «Он застал еще войну с первородными пожирателями хаоса. Но не бойся этой встречи. Он первым изъявил желание встретиться с новой жрицей». От слов Гаррета кожа покрылась мурашками. «Но без помощи драконидов нам не победить. Эта встреча очень важна». «Следуйте за мной», — добавил первый драконид, словно почувствовав мой настрой и решимость. Ящеры направились в сторону высоченной арки, украшенной мерцающими золотыми символами. Нам оставалось последовать, вернее, побежать за ними. Из-за разницы в росте они за шаг преодолевали такое же расстояние, как я за 5. К тому же мне мешали многослойные юбки, а на драконидах красовались просторные шаровары, не стесняющие движений. К счастью, они периодически останавливались, давая возможность их догнать. Попутно я жадно осматривалась, подмечая каждую деталь. Безликие пещеры постепенно превращались в потрясающие красоты подземный город. Неуловимо похожий на тот, в котором мы собирались спрятать первых. Только огромный и высоченный, прямо в скале. Я не представляла, сколько времени потребовалось, чтобы отстроить это роскошество. Но неожиданно вспомнила, что драконидов называли стражами забытой. А ее, в свою очередь, считали хозяйкой гор. «Неужели?» «Город магический», — подтвердил мои догадки Гаррет. «Он не высечен из камня, а рожден из него». Очень хотелось расспросить Феникса подробнее. Но вдруг я заметила двух нагес. Рядом со змеедевами стоял коренастый гном. Он даже мне был по локоть. А на фоне драконидов казался и вовсе игрушечным. Я не представляла, как столь разные существа умудрились ужиться вместе и невольно этим восхитилась. «Надеюсь, гномы и наги нас тоже примут». «Уже», — усмехнулся Гаррет, кивком приветствуя встречающих нас жителей. Я последовала его примеру. Как вести себя с местными, не знала, поэтому молча копировала жесты Феникса. «Альена, дракониды чувствуют твою чистую душу и знают, что ты иномерянка», — ошарашил меня Гаррет. «Поверь, от тебя никто не требует соблюдения древнего этикета. Будь собой и следуй зову сердца». Секундное облегчение смешалось с новой вспышкой паники. Я была безгранично рада, что не придется врать, но все равно боялась оплошать. А вдруг ящеры сочтут мой поклон к Граату недостаточно почтительным? Или я не так на кого-то посмотрю? Дракониды принесли присягу моей матери и поклялись оберегать потомков крови Янгроу, а также жриц забытой. Чтобы они разорвали соглашение, ты должна перейти на сторону Ангаарха или погрязнуть во тьме порока и грехов. А не сделать недостаточно глубокий реверанс, — терпеливо пояснил Феникс. Он слышал ментальный шум моих переживаний, но не осуждал и как мог поддерживал. Его чуткость и тактичность помогли быстро взять себя в руки и окончательно успокоиться. «Не забывай, что они воины. Им чужды придворные расшаркивания», — продолжил Гаррет. «Они ценят силу, мудрость, бесстрашие и доблесть. Этого у тебя с лихвой, Альена. И даже не пытайся убеждать меня в обратном», — добавил, прежде чем я успела смутиться. «Спасибо», — улыбнулась. «Скажи, а покойный герцог Янгроу завещал рудники младшей дочери?» «Потому что дракониды отказались приносить присягу Скарлетт». Феникс подтвердил мои догадки. Тогда у них не было доказательств ее связи с Ангаархом. Но Каграат сразу почувствовал гниль в душе старшей Янгроу. Представляю, как отреагировал герцог. «Вначале был грандиозный скандал», — кивнул Гаррет. Янгроу боготворил дочерей, а Скарлетт умело играла на его слабостях и любви к семье. Да уж, лгунья и актриса она была отменной. Родня до последнего верила этой твари. Но кроме личных привязанностей, герцог руководствовался и здравым смыслом. «Он понимал, что у Вальгарда больше шансов сохранить рудники», — добавил Феникс. «На него не смогут надавить и убедить продать шахты». Но все же решающую роль в завещании сыграл именно разговор с Каграатом. «Они встречались лично?» — уточнила, попутно осматриваясь. Дорога уже вовсю петляла жилыми кварталами, и прохожих на нашем пути становилось все больше. Никак не ожидала, что подземный город окажется столь оживленным. Но неожиданно поймала себя на мысли, что мне нравится аура этого места и реакция местных. Сомневаюсь, что люди здесь частые гости, но никто не смотрел на меня, как на неведомую зверушку. Все продолжали заниматься своими делами и почтительно здоровались, когда мы проходили мимо. Это помогло быстрее привыкнуть к ним. Я и сама не заметила, как перестала пялиться на драконидов и с детским любопытством рассматривать слишком длинные хвосты нагов. «Каграат не стал показываться герцогу. Они общались через Дзинка», — пояснил Гаррет. «За все время, кроме тебя, дракониды удостоили личной беседы только двух хозяев рудников. Это большая честь». «Знаю», — отозвалась, соображая, что лучше спросить сразу, а какие вопросы отложить на потом. «А те жуткие слухи?» Вальгард рассказывала о предке нынешнего императора. «Лориен Задекальва». Феникс сразу понял, о ком речь, и поморщился. «Видит бездна. Если бы тогда его не растерзали дракониды, это сделала бы гвардия». «Я слышала, что он незаконно отобрал рудники». «Не просто отобрал. После того, как Мигель Янгроу погиб, защищая императора от безумной нечисти, он почтил его память тем, что бросил единственную дочь герцога и безутешную вдову в казематы. А их имущество раздарил своим фавориткам». Голос Феникса дрогнул от ярости. Гвардия и совет пришли в ужас. Лоренцо давно скатывался в безумие и шел по пути тирании. Но этот поступок стал последней каплей. Зрел мятеж, но дракониды пришли раньше и казнили императора. Его сын тут же освободил Моник и ее мать. Вернул не только шахты, но и остальное имущество. Причем с процентами. «Жаль, нельзя воскресить этого Лоренцо и еще раз жестоко убить», — призналась, ошарашенно покачав головой. «Жуткая тварь». «Не то слово», — согласился Гаррет. «Кстати, дракониды тогда убили только его. Дворцовая стража добровольно сложила оружие, а Каграат и его воины не трогают невиновных. Ситуация с пугающими слухами прояснилась. Но мне по-прежнему было интересно, почему Забытая подарила рудники именно Янгроу. «Первый герцог был ее преданным соратником и гениальным архитектором», — пояснил Гаррет. «Ирван устроили по его проекту. Он возвел главный храм Забытой и зачаровал его таким образом, чтобы здание самовосстанавливалось после разрушений. Используя для этого магию Верховной Жрицы и Мертвого Пламени. Моя мать посчитала логичным завещать сокровища именно его семье. Ведь герцог поклялся вечно оберегать этот край». Идущие впереди нас дракониды неожиданно остановились у входа в местный храм Забытый. Один в один похожий на тот, о котором говорили мы с Фениксом. «Гаррет, а почему воины Каграата не пришли на помощь жрицам во время той жуткой трагедии?» — задала последний вопрос. Одновременно с нападением на храм наемников в подземельях случился крупнейший прорыв. Феникс подал мне руку, помогая подняться по высоченным ступеням. Ангарх спланировал все до мелочей. И пока дракониды пытались остановить нашествие тварей, пораженные скверной наемники перебили жриц и погасили мертвое пламя. С тоской закончила за него. Теперь все встало на свои места. Страх и сомнения окончательно рассеялись. Едва дракониды распахнули двери, я решительно шагнула внутрь.